Мистер С. Гринслет был лыс, бледен, хорошо одет и больше ничем не примечателен. К его роскошному офису вел целый ряд менее роскошных, но все же впечатляющих апартаментов. Мистер Гринслет восседал за столом, рука его покоилась рядом с папкой, за спиной висела восхитительная картина, а перед носом сидел Перегрин, призвавший на помощь все приемы, какими владел, чтобы скинуть напряжение. «Мистер Джей», — говорил Гринслет, — «вы, безусловно, отдаете себе отчет в том, что наше свидание — результат вашей вчерашней встречи с мистером Кандукисом?» «Да». «Прекрасно. Вот здесь у меня краткое изложение сути дела, точнее того предложения, которое, если можно так выразиться, вы сделали мистеру Кандукису. Все, что он запомнил». Мистер Гринслет надел очки и раскрыл папку. «Мистер Джей полагает, что театр «Дельфин» следует отреставрировать и учредить там труппу для постановки пьес Шекспира и других авторов, создающих произведения высокой художественной ценности. Мистер Джей полагает также, что здание театра «Дельфин» само по себе представляет культурную и историческую ценность». Мистер Гринслет поднял взгляд на Перегрина. «Ваше предложение заключалось в этом, не так ли?» «Да, да, разумеется, за исключением того, что я не употреблял выражение «художественная ценность», поскольку терпеть его не могу». «Мистер Джей, известно ли вам хоть что-нибудь о сфере интересов мистера Кандукиса?» «Я... нет, я знаю только, что он... «Необычайно богат и склонен к отшельничеству», — предположил мистер Гринслет с легкой заученной улыбкой. «Да». «Да», — мистер Гринслет снял очки и аккуратно положил их на подушечку, которой был оборудован, помимо прочего, его необычайно сложный письменный прибор. Перегрин было решил, что сейчас последует откровение по поводу привычек мистера Кандукиса. Но мистер Гринслет просто произнес: «Прекрасно». И после приличествующей случаю паузы любезно попросил Перегрина немного рассказать о себе, например, о своем образовании и карьере. Перегрин поведал, что родился и воспитывался в Новой Зеландии, в Англию приехал, чтобы поступить и закончить театральную школу, после чего здесь и остался. «Мне известно о ваших успехах на театральном поприще», — сказал мистер Гринслет. Перегрин моментально решил, что его собеседник провел собственное конфиденциальное расследование. «Мистер Джей», — продолжил мистер Гринслет, — «мне поручено сделать вам одно предложение, которое может показаться чересчур стремительным. Однако мистер Кандукис — человек быстрых решений. Предложение заключается в следующем. Мистер Кандукис готов рассмотреть вопрос о восстановлении театра, разумеется, при условии, что мнение архитектора и строителей окажется благоприятным. После получения всех необходимых разрешений он профинансирует это мероприятие, но при одном условии». Мистер Гринслет сделал паузу. «При одном условии», — повторил Перегрин хрипловатым, как у подростка, голосом. «Вот именно. Условие заключается в следующем. Вы должны взять на себя управление «Дельфином». Мистер Кандукис предлагает вам занять пост директора театра с широкими полномочиями, планировать художественную политику, формировать труппу и ставить спектакли. Здесь вы сможете действовать целиком по собственному усмотрению, не выходя, однако, за определенные финансовые рамки, которые будут оговорены в контракте. Мне хотелось бы услышать вашу реакцию на это, пока, как вы сами понимаете, предварительное предложение». Перегрин едва подавил неудержимое желание расхохотаться. Секунду он смотрел в проницательные глаза на бесстрастном лице своего собеседника, затем произнес: «С моей стороны было бы смешно притворяться, что я испытываю иные чувства, кроме полного изумления и восхищения». «Вот как!» — откликнулся мистер Гринслет. «Прекрасно! В таком случае я продолжу предварительное изыскание. Кстати, я являюсь полномочным представителем мистера Кандукиса по целому ряду вопросов. «Полагаю, что когда дойдет до составления контрактов, если до этого вообще дойдет, мне нужно будет связаться с вашими агентами». «Да, это... Благодарю вас. По-моему, мистер Слейд и мистер Оппингер». «Да», — пробормотал Перегрин, судорожно припоминая, на каком именно такте своей пьяной рапсодии он упомянул об этом мистеру Кондукису. «Похоже, об этом речь вообще не заходила». «Перейдем к следующему вопросу», — предложил мистер Гринслет, и, подозрительно повторяя жесты своего патрона вчерашним утром, выдвинул ящик стола, чтобы извлечь из него маленькую викторианскую шкатулку. «Насколько я понимаю, вы уже знакомы с содержимым этой шкатулки и выразили некоторую тревогу по поводу ее аутентичности». «Я сказал, что следовало бы обратиться к специалистам». «Вот именно. Мистер Кондукис согласился с этим и поручил спросить, не будете ли вы столь любезны лично заняться этим вопросом?» Перегрин почувствовал, что впадает в транс. «Перчатка и документы застрахованы?» — спросил он. «Только на общих основаниях вместе с остальным имуществом, поскольку их стоимость неизвестна». «Мне кажется, ответственность слишком...» «Я понимаю ваши колебания, и, предвидя их, предупредил мистера Кондукиса». «Однако мистер Кондукис остался при своем мнении и просил вас взять эту миссию на себя». В кабинете повисло молчание. «Сэр», — проговорил наконец Перегрин, — «почему мистер Кондукис делает все это? Почему он дает мне, по крайней мере, шанс взяться за столь фантастически ответственную работу? Что заставляет его так поступать? Я же не такой осел, во всяком случае, надеюсь на это, чтобы вообразить, будто сумел произвести на него впечатление, хотя в какой-то мере соответствующее сделанным через вас предложением, и я...» Перегрин почувствовал, что краснеет, и запнулся. Мистер Гринслет выслушал его очень внимательно и, как показалось Перегрину, с большим интересом. Затем поднял очки за дужки обеими руками, покачал их над письменным прибором и сказал, не поднимая глаз: «Разумный вопрос. Надеюсь. И вопрос, на который я не в состоянии ответить». «О, да, буду с вами откровенен, мистер Джей. Я понятия не имею, почему мистер Кондукис так поступает. Однако, если я правильно интерпретировал ваши опасения, могу заверить вас, что они неуместны. Это не в его натуре», — как-то очень по-приятельски добавил он и положил очки. «Чрезвычайно рад слышать это. Итак, вы возьметесь за выполнение поручения?» «Да». «Превосходно!»